Глава 5. Хороших дел пятницу не начинают. Этот день начался как обычно. Утром Виктор привычно сделал зарядку под переписанные ленинградским заводом на винил старые хиты Реда Николса и принял душ. В меню вернулось мясо. Надо понимать, четверг был по графику диетологов. Очередная группа специалистов приехала на первые три пары и уехала к обеду. Майор Ковальчук выехал утром и к обеду не вернулся. Вроде как его вызвали. В перерыв от обеда с Виктором напросился Савельевич узнать, что в нашей реальности еще написали из песен про войну и, в частности, десантников. Виктор напел анчаровскую балладу о парашютах. Автоматы выли, как суки в мороз, пистолеты били в упор, и мертвое солнце на стропах берез мешало вести разговор. «Жизненно!» – заметил Савельевич. «Этот Анчаров, он где служил?» «В десантных он в 41-м воевал. Потом на переводчика его обучили. В 45-м был переводчиком с китайского, когда с японцами воевали в Манчжурии. Там, значит, довелось. А он, случайно, архитектор Анчарову не родственник? Тут у нас некоторые дома в Брянске по проектам Анчарова строились. Тоже, кстати, вроде еще и песни пишет, и в театре драматической песни выступал. Это в Москве такое недавно открыли. Может, это он и есть? А может. Тут никогда не знаешь». На улице перед воротами засигнали старт. Видимо, приехала последняя обеденная группа спецов. Ну что, продолжим служить Советскому Союзу, стало быть. Дверь распахнулась. В комнату, пригнувшись, влетел спиной вперед комендант, держа обеими руками тяжелый незнакомый Виктору пистолет с длинным дульным компенсатором, бесшумно прикрыл дверь, задвинул защелку и стал за стеной. «Напал!» – зашипел ему в ухо Савельич и прыгнул вниз мощной рукой. Виктор нырнул на ковер. Снизу он уже увидел, что Савельевич стоит на корточках с автоматом наготове. «Их двое», — продолжал шептать комендант. «Один только смотрит на ребят, и они падают один за одним. Не выстрелить, ничего. Наверное, всех уже». «Автомат где?» «В кабинете. Связи нет, рацию глушу, телефон обрезан. Я сразу сюда». «Твою!» Савельевич левой рукой откинул край ковра, под которым оказался квадрат люка с крышкой заподлицо. Он приподнял и сдвинул на ковер крышку, стараясь не шуметь. «Лезь сюда», — зашептал он Виктору. «Закройся в убежище и беги через третий ход, мы задержим». «Все, молчать! Пошел!» Виктор просунул ноги в дыру, нащупал скобы. Он успел заметить, что Савельевич с автоматом занял позицию, пригнувшись справа от двери. Внизу оказалось низкое пустое помещение, цоколя с узкими окнами, сверху похожими на бойницы. На некоторых простенках также были скобы. Видимо, лозы имелись во всех комнатах. Буквально в двух шагах от него вглубь бетонного пола круто уходила лестница и вела к железной двери со скругленными углами и четырьмя рычагами для запоров. «Видимо, это и есть убежище», – подумал Виктор. Стараясь не нарушать стоявшей вокруг гнетущей тишины, которую разбавляло журчание воды в трубах отопления, он спустился по ступенькам к двери. Со стороны оставшегося открытым люка донеслось невнятное бормотание, затем вдруг послышался щелчок открываемого запора, и тут же, с небольшим промежутком, наверху, в комнате над ним, на пол глухо упало два тела. Виктор понял, вернее, даже не понял, а почувствовал каким-то первобытным инстинктом, что это все, и что два тела – это не противник. Он рванул на себе металлическую дверь, она открылась, в глубине проема тускло горело аварийное освещение. Он бросился внутрь, захлопнул дверь, повернул запор на рычаги. Рядом с дверью висел красный пожарный щит. Виктор сорвал с него то ли лом, то ли пику с кольцом на одной стороне и заклинил им тяги запорного механизма. Его уже не волновало, что он выдает свое укрытие грохотом и лязгом металла. Деваться было некуда. «Что же это было-то?» – лихорадочно соображал он. «Гипнотизеры? Или вообще монстры? Вроде контролеров, сталкеры? Какая у них тут еще фантастика в реальность превратилась? Стоп! Да они же сами им двери открыли. Забубнил кто-то и открыли». За дверью убежища кто-то подергал за рычаг. Механизм был заклинил ломом намертво. Да он сейчас так же там забубнит, и я открою. Что делать-то будем? Стучать надо чем-то, чтобы заглушить. Осенил Виктор, и он бросился к пожарному щиту, хватая топор. Рядом со щитом он заметил красный опломбированный рычаг, свистевший над ним табличкой «Тревога». «Ну и дурак же я!» – отругал себе Виктор за невнимательность и, что есть силы, рванул крашеную рукоятку. За дверью омерзительно завыло. Судя по мощи звука, доносившегося через несколько этажей и защитную дверь, сирены подобрали такую, что ее должна была сразу услышать половина Брянска, потому что приглушенно хлопнуло, словно где-то стреляли из ружья. Еще раз и еще. «Теперь пусть побубнит. Однако сматываться надо». Виктор просек, что раз нападавшие сумели притащить с собой аппаратуру радиопротиводействия, то пластичная взрывчатка на дверь убежища у них точно найдется. Третий ход. Он говорил про третий ход. От входа шел коридор с какими-то трубами и кабелями под потолком, в котором было несколько узких щитовых крашеных дверей в отсеке убежища. Виктор бросился по очереди в них толкаться. За первыми двумями оказались помещения с нарами, двери с надписями «Электростанции» и «ФВС». Он пропустил. За следующей дверью оказалась кладовая, где хранились противогазы, патроны, и стоял в пирамиде с десяток их коробовских автоматов, отчего Виктора мелькнули неприятные ассоциации с какой-то компьютерной стрелялкой и ощущение бредовости происходящего. Несмотря на это, он ухватил один из автоматов и три набитых рожка. В отсеке за следующей дверью в глубине за нарами оказалась железная дверь с надписью «Ход 2». А напротив нее и чуть вглубь в коридоре оказался отросток, ведущий к двери с заветной надписью «Ход 3». У двери виднелась черная коробка с поворотным пакетником, выключатель освещения. Виктор на всякий случай вогнал рожок в магазин и передернул затвор. Затем повернул выключатель и, держа правой рукой автомат за пистолетную рукоятку, левой повернул запор и толкнул дверь от себя. За ней оказалось то, что можно было назвать именно ходом. Ход сообщения, узкий и низкий тоннель, похожий на щель, с редкими маленькими круглыми плафонами под потолком, изредка расширявшиеся боковыми нишами для того, чтобы два человека могли в нем разойтись. Повесив автомат на шею, Виктор нырнул в этот ход. Он старался бежать, не сбивая дыхания, и думая о том, что же ждет в конце этого хода. Может, они уже все просчитали и сейчас хладнокровно ожидают его там, вымотанного бегом, теряющего волю к сопротивлению, расслабленного предвкушением спасения. Когда же этот чертов ход кончится? И что дальше, даже если они не устроили засады? В голову лезла всякая ерунда, вплоть до фантастического сверхсекретного тоннеля метро, в который он вот-вот вынырнет. В висках стучало. Воздух здесь был сухой, но застойный и отдавал каким-то древним антисептикам. Автомат прыгал на груди, и Виктор на бегу перевесил его на плечо. В конце хода была еще одна дверь. Вновь, держа автомат наготове, он открыл ее. За ней оказалась круглая, как канализационный колодец, шахта, ведущая вверх, со вделанными в стену скобами. Вот тут, пока я лезу, как раз наверху удобно мне по башке долбануть, решил он. Но делать было все равно нечего, и он начал карабкаться вверх, радуясь тому, что скобы не успели заржаветь. Наверху была небольшая площадка с дверью, простой, незащищенной, которая открывалась поворотом ручки. Виктору к этому моменту стало уже абсолютно все равно, что его там ждет, лишь бы это произошло скорее. В глубине сознания даже мелькнуло, не скрывается ли там за дверью переход обратно в его реальность. Он нажал на ручку и вывалился наружу.